Глава 23. «Ну, ты как?» Ворона уже летала. «А завтра мы должны были прибыть в порт». Я, засучив штаны повыше и ползая на коленях, мыла пол в реакторном отсеке. Все, я сама, тряпка и вода в бачке были чернее сажи. Но менять воду снова не хотелось. Опять придется пропускать ее через фильтр, а это минут 5 туда, минут 5 обратно. И еще 10 скучать у воющего от перегрузки аппарата. «Нормально, только вот отмыть эту... это ну просто нереально!» Найт хмыкнул, копаясь неподалеку в реакторе, а ворона перелетела на край бака. «Да, такой водой ты только все еще больше заляпаешь. А что, очистительные таблетки кончились?» Я с ненавистью посмотрела на валяющуюся неподалеку упаковку. «Нет, но после того, как я бросила одну из них в бак, все вокруг залилась серая пена. Вода нагрелась до состояния пара, а я получила из полувымытого сильно грязный реакторный отсек. Крышку надо было закрыть. Еще одно слово, клятвенно заверила я ее я, и ты окунешься в эту водичку». «Все, все, молчу, молчу. Кстати, как тебе мое оперение?» Я хмыкнула. Люц что-то там напутал с таблетками, и теперь у птички были ярко-синие перышки, переливающиеся на свету. Красиво, но необычно. «Здорово, да? Я тут подумала, может, скоро еще разок перекрашусь? Тогда сначала тебя придется ощипать». Ворона задумалась. Я сдула с глаз грязную челку и стала дальше мыть пол. На память приходили совершенно ненужные воспоминания. Как император, держа меня одной рукой и убрав щелку второй, говорит о каких-то символах на лбу. Я и сама иногда их видела, но редко, так как проявлялись они лишь в моменты смертельной опасности. И не только на лбу, но и на груди и животе, а также на кистях и ступнях ног. Разноцветные рыже-золотые линии образовывали странный узор, который и завораживал, и пугал одновременно. «О чем задумалась? А что?» Я растерянно посмотрела на склонившую на бок голову птичку. Подошел Найт, молча взял неподъемный бак и потащил его к выходу. Я было тоже вскочила, но он оглянулся и отрицательно мотнул головой. «Я очищу воду, а ты пока отдохни». Я улыбнулась и радостно плюхнулась обратно на пол. Ворона уже сидела там же и осторожно рисовала когтем какие-то знаки на грязной его части. «Кар, чего? А ты и впрямь хотела бы жить во дворце?» Ворона задумалась и почесала лапой шею. Но тут же опомнилась и с ужасом посмотрела на грязную лапку. «Кошмар, теперь мыться придется». «Кар! А, что? Нет!» Я удивленно подняла брови и пересадила ее к себе на колени, оттирая перышки чудом оставшимся чистым носовым платком. Ворона недоверчиво его изучила, но сопротивляться не стала, устроившись поудобнее. «А почему? Ты же меня еще не так давно уверяла». «Понимаешь, мне уже и здесь хорошо», — я замолчала, внимательно ее слушая. «Здесь уже все свои, полно друзей, да и кормят неплохо. А что касается богатства, так ведь если брат Блэка не обманул, то мы с тобой станем вскоре не сильно бедные, не сильно беднее какого-нибудь небольшого князька нескольких звездных систем». Я кивала, оттирая грязь с перьев и сидя чуть ли не в луже, мокро. «А император, ну, тут начнутся сложности. Опять же, императорский двор не самое подходящее место для заведения друзей. Там все носятся с интригами и заговорами, изредка умирая за новую идею. Или по дурости. Оно тебе надо?» Я отрицательно мотнула головой. Передо мной поставили бак с чистой водой. И когда только Найт успел вернуться, я подняла на него глаза. «Молодец!» — улыбнулся он. Я недоуменно подняла брови. «Если хочешь знать, то, несмотря на все твои закидоны, никто тебя просто так отдавать, пусть даже и императору, не собирается». Я почувствовала, что краснею. «Спасибо». Мне подмигнули, и Найт снова полез в свой ненаглядный реактор. А ворона окончательно разлеглась у меня на коленях, жмурясь от удовольствия и от того, что я почувствовала ей пузо. Тряпка сиротливо валялась неподалеку, а ведь мне еще мыть и мыть. В том, чтобы плюнуть на императора, есть свои минусы. «Стыковка завершена, капитан». «Отлично, все на выход». «На корабле остается, на корабле остается...» Все старательно прятали глаза. Я вспомнила старый фильм, где строгая учительница начальных классов ворчливо повторяла по 40 раз воодушевленную фразу «К доске пойдет!» Особенно впечатлительные дети тогда попросту сбегали в туалет. Остальные прятались за учебниками, бледные, но отчаянно верящие в свою удачу. Найт. «А почему сразу я?» Знакомый ответ. Я расслабилась и вылезла из-под стола, хотя мне-то что. Кэп поставит меня одну на корабле только под дулом дезинтегратора. И то не факт. Отставить разговорчики, все на выход. Найт надулся и демонстративно вышел из пищеблока. Мне стало его жалко. Впрочем, он скоро вернулся, заказывал себе еды и демонстративно сел есть. С ним точно будет все в порядке. «Хочешь, я убью соседей, что мешают спать?» Не к месту вякнула Кара, сидя рядом с тарелкой Найта. Технарь подавился и долго откашливался, удивленно глядя на ворону. Я вспомнила, как прошлой ночью мы раскопали диск Земфиры. Все-таки музыка, сочиненная не по заказу, обладала каким-то своим непонятным шармом. «Не надо», — прокашлявшись, сказал Найт. Кара кивнула и потопала по столу ко мне, а точнее к блюду с червяками, стоявшими рядом со мной. «Так, ладно, все быстро собирайтесь. Выходим через полчаса». «А почему так долго?» — удивился Люц. В меня молча ткнули пальцем. Я насупилась. «Да, я вечно опаздываю к выходу, но ведь в конце концов, я девушка или как?» Все встали и вышли из пищеблока. Я посмотрела на выходящего последним Блэка. Просто поразительно, как он изменился за последнее время. Из веселого, беззаботного парня, готового шутить по поводу и без, он превратился в молчаливого и замкнутого охранника, смотрящего на всех, кроме меня, как на потенциальную угрозу и практически совсем не разговаривающего. Кара проследила за моим взглядом. «Поговори с ним, Иль. Видишь, как убивается несчастный». Я кивнула и встала из-за стола. «Вот прямо сейчас и поговорю». Кара и Найт проводили меня настороженными взглядами. «Меня терзают смутные сомнения», — сообщил Найт Вороне. «Иван Васильевич меняет профессию», — продолжила Кара. Я зашла в комнату Блэка неожиданно. Он как раз надевал куртку и удивленно на меня уставился. «Нам надо поговорить», — сказала я, и без приглашения села на стол. Он молча ждал, стоя передо мной, весь такой красивый и загадочный. Он молча ждал, не реагируя на столь глубокомысленные высказывания. «Короче», — пробормотала я ведь не сказала «нет». «Что творит с парнем?» — всего одна фраза. В его глазах тут же зажглась радость. На губах появилась улыбка. Мне резко захотелось срочно сбежать, но он как раз стоял между мной и дверью. Обидно. «Вот так что...» Так что он склонил голову на бок и с интересом за мной наблюдал. Лицо мое пылало, хотелось провалиться сквозь палубу. Это нервное. «Так что прекрати вести себя так, будто ты на похоронах, а труп все еще ходит». Как-то неожиданно я оказалась в его объятиях, да еще и у него на коленях. Стол мужественно выдержал двойной вес, борясь за жизнь до конца. «Пусти!» Он потерся носом о мое ухо, сердце предательски заметалось в груди. «Даже не думая биться ровно». «Ты все для меня», — шепнул он и зарылся лицом в мои волосы, крепко прижимая к груди. Хотелось выйти и чего-то еще. В дверь заглядывали рожи сразу всех членов экипажа и одной неугомонной вороны. А они еще и улыбаются. В руке сам собой сформировался зеленый свет. Кэп побледнел первым. Ворона куда-то рванула. Я опустила руку на стену позади меня. «Кайф!» — простонал корабль, а Блэк все-таки меня поцеловал. Гордая, связанная и с синяком под глазом, я шла среди побитых членов экипажа и старалась бодриться. Ворона орала, что меня надо убить, зарезать и дезинтегрировать, как особо опасный преступный элемент. На птичке было гипса больше, чем перьев, клюв треснул, а хвост снова отвалился. Кара рвалась мне срочно отомстить, но летать не могла, а потому просто возлежала на руках капитана и нервно дергала правым глазом. Все слушали ее сочувственно, изредка кивали. Я только выше задирала нос, отчаянно сожалея о содеянном. Единственный, кому было хорошо, это корабль. Он признался мне в любви. объявил своим вечным другом и попросил добавки. Команда при этих словах пообещала оторвать мне руки, если еще раз... Эх, жизнь моя жестянка. Блэк шел рядом со мной и все время чему-то улыбался, глядя на меня так, что я чувствовал себя тортом со взбитыми сливками. Довольно необычное ощущение, надо сказать. Во время кайфа корабля он умудрился двигаться так, что ни на мне, ни на нем почти не осталось ушибов, не говоря уже о переломах, чего нельзя было сказать об остальных. Люд, кстати, как раз в тот момент заказал себе суп, так что прибежал разбираться со мной весь заляпанный макаронами, капустой и местами картофелем. Вид у него был решительный, в руке он сжимал вилку с погнутыми зубчиками, причем погнутыми сразу во все стороны. Я впечатлилась и долго извинялась, прячась за спиной Блэка от покалеченного экипажа, а Буря все просил добавки. Так, во-первых, спустимся на планету. Все помнят свои роли? Повторите при мне. Кэп был серьезен и категоричен. Все тут же подтянулись и стали отвечать по очереди. Я торговец рабами из семьи Джакара. Привез редкую рабыню-мутантку и хочу сбыть ее за крупную сумму на невольничьем рынке. Это Кэп. Догадайтесь, кто будет рабыней? Я. Брат торговца и менеджер операции. Это Люци. Я охрана рабыни и работорговца, Блэк. Все сурово посмотрели на меня. Я подвигала связанными за спиной руками. Конец веревки как раз находился у Блэка. Скромно всем улыбнулась и тихо пискнула. Рабыня. Кэп кивнул, ворона захихикала, но тут же подавилась и закашлялась, выпучив глаза и хватаясь за помятую грудную клетку. Бедная птичка. На Заид мы спустились в одной кабинке. Мне не доверяли, боялись опять не на тот рычаг нажму. И по выходе на планету на меня тут же напялили паранджу. Жуткая вещь, хочу я вам сказать. Темная шерстяная хламида, закрывающая буквально все, кроме небольшой полупрозрачной сеточки на месте глаз. Хотелось почесаться и застрелиться одновременно. Но ни то, ни другое сделать было решительно невозможно. На мои поскуливания команда отвечала благодушными улыбками, заставляя заподозрить их в извращенном садизме. Кошмар! И как тут только выживает женский пол? Может устроить революцию? Кэп при этих словах как-то в раз побледнел и обещал что-нибудь придумать с паранджой. Я немного успокоилась и даже начала вертеть головой по сторонам. А жизнь вокруг бурлила. Вообще, вся планета была застроена небольшими глиняными халупами, теснившимися так плотно друг к другу, что казалось нереальным протиснуться между некоторым из них. Впрочем, были и широкие улицы, вдоль которых пестрили разнообразными красками палатки торговцы, выкладывающих товар со всех концов галактики. Мне не к месту вспомнилось, что притяжение на этой планете способно раздавить любое живое существо, а потому жизнь здесь так и не зародилась. Но небольшие капсулы антиков, вшиваемые в мозг при рождении, давали людям и не совсем людям спокойно чувствовать себя при любом притяжении. Питались антики от любого источника света, даже от Луны, являясь при этом полуразумными существами, впрочем, никогда не вмешивающимися в мысли и чувства хозяина. Не замечая их, все довольно быстро забывали об этой небольшой, но такой полезной игрушке. Единственное, чего антики не могли выносить, это открытого космоса. А потому на корабле старались поддерживать постоянное притяжение. Антики же на нем словно впадали в спячку и реагировали на изменения единиц Q, отказывались напрочь. Обидно, но факт. Кстати, были и другие антигравы, больше и чуть другого типа, благодаря которым строения на планете не падали и не складывались внутрь. Антигравы эти закладывались под основание домов и покрывали довольно большую площадь. А еще, нет, об этом думать скучно. Так что тут у нас? Бусики. Веревка в руках Блэка натянулась и дернулась. Блэк попытался меня удержать, но ларек с украшениями привлек мое внимание. Так что, перейдя на мгновение на третью скорость, я просто порвала свои путы и довольно побежала к ларьку, заранее расплывшимся в улыбке продавцом. «Что желает красавица?» — поинтересовался он на жутком межгалактическом. Я потерла ручки под паранджой и начала желать. «Мама, она нас разорит!» Ребята тоже подошли посмотреть, чего я там окопалась. Блэк тактично пытался оторвать меня от прилавка, но обещание после его еще разок поцеловать полностью деморализовало парня. И меня немедленно оставили в покое. «Иля!» — прорычал шеф. «Бусики!» — восхитилась Кара. «Так, положите меня на прилавок». Ее тут же посадили на ту гору украшений, что я уже отложила для себя. Ворона счастливо вздохнула, обозревая блестящие сокровища. У нее, по-моему, любовь к блестящим вообще в крови. «Сколько это стоит?» — спросил Кэп у продавца. «Сито?» «Чего сито?» — не понял Люц. «Сито золотых!» Меня за шкирку начали оттаскивать от прилавка. Я подняла вой, ворона тоже орала в знак поддержки, прижимая к себе кучу браслетов и зажав в клюве кольцо. Нам не поверили, пригрозили, разорились на одно колечко и одну связку бус, и все-таки увели от этого прилавка, а на горизонте уже виднелся второй. «Бусики? Нет, да!» — веско каркнула ворона. «Свяжите ее!» — приказал Кэп. Меня подхватили на руки, чмокнули сквозь паранджу в нос и торжественно понесли дальше. Я была в таком шоке, что даже забыла сопротивляться, глядя на довольного Блэка и чувствуя, как у меня тает сердце. Кошмар. И почему у меня всегда такая реакция? Ой, если я влюблюсь, то срочно пойду стреляться. «Нет!» — рыдала ворона, которую уносил Кэп. У Гипса явно были свои преимущества. «Вы не подскажете, где здесь невольничий рынок?» Прохожий потрясенно уставился на загипсованную синюю ворону, сидящую на плече у высокого клыкастого парня с видом матерого убийцы. К прохожему медленно подошли еще двое. Один высокий, светловолосый и изящный. Но от этого выглядящий не менее опасно. А второй, мама, только убийцы из клана теней на него не хватало. «Там!» — проблеял прохожий и попытался улизнуть. Но на плечо ему опустилась тонкая изящная ручка девушки, закутанная в черную паранджу. Было полное ощущение, что вместо пальцев у нее стальные клещи. «Проводи нас, добрый человек!» Прохожий понял, что этот день последний в его жизни. Очень хотелось оказаться снова в таком уютном и родном доме среди своих трех жен и пяти детишек. И зачем он только вышел сегодня на улицу? Пальцы сжались на плече так, что захрустела кость. Прохожий тоненько взвыл и рухнул на колени. «Иля!» — укоризненно покачал головой притурианец, впечатляя размером клыков и когтей. «Не надо отрывать ему руку, ты его испугаешь!» Прохожий судорожно закивал. Хватка на плече ослабла. «Извини!» — донесся смущенный голос из-под паранджи. «Тебя ведь пока и впрямь незачем отрывать конечности. Вот когда ты нас обманешь...» Дальнейшего прохожий не помнил, так как упал в обморок. «Ну вот», — мрачно подытожила ворона. «Еще один впечатлительный попался. Пошли искать следующего».